Новелла восьмая. «И берег дальний». «Зачем ты это сделал?» «Я не хочу иметь детей». «Почему ты не сказал об этом прямо, а стал скопцом?» «Я не стал скопцом. Можете убедиться в этом очень быстро. А сделал так, чтобы от меня не смогли забеременеть ни вы, ни какая-нибудь другая женщина. Человечество и в самом деле обречено. Я говорил об этом на лекции и не врал. Да, импровизировал, но не врал. Нельзя заводить детей, не усматривая в будущем ни талики хорошего. Даже сейчас, когда самое страшное было сделано, ему не достало мужества сказать ей всю правду. Она чувствовала, что натерзающий ее вопрос, неужели она такое заслужила, он не ответит. Не ответит, а будет говорить, цитировать, цитировать и говорить. И получится, что только абсолютная идиотка, не осилившая Ницше, только законченная идиотка, заслуживающая выбраковку не менее, чем Йозеф К., могла рассчитывать бы быть с ним счастливой. Разглядывала его впервые за почти 11 лет, без любви, без раздражения, а с любопытством. В 19 веке какой-то умник утверждал, будто бы без фосфора нет мысли. И Владе, неожиданно и не к месту это припомнивший, захотелось увидеть вокруг головы Стаса фосфоресценцию. Какую-то очень уродливую, раз уж эта голова сподобилась на умозаключение, мне не нравится деградирующее человечество, поэтому мне не будет нравиться и наши с тобой дети. Тогда какого хрена ты говорил, что любишь меня? Представителя все того же деградирующего человечества, подумалось ей. Однако мельком подумалось и тут же сменилось фундаментальным и печальным, как мемориал. Он говорил не о любви к ней, а вселившемся в него на Камчатке, да так и не отпустившем ужасе. Нелепом детском ужасе перед тем, как она вдруг уйдет и оставит его одного. Такого лишнего в этом мире, белизны снега, зелени хвои, голубизны неба и пронизывающие легкие свежести воздуха. Да, все так. Вроде бы говоря ей о любви, то есть о невозможности жить без нее, он пытался выдавить из себя этот ужас, черный как сажа. «Он боится», — размышляла Влада, «что я буду любить наших детей так, как меня любит бабушка, и ему, самому первому моему ребенку, будет доставаться все меньше». Он представлял, а воображение у него, как у любого гения, убеждающее, как я, занятая подтиранием носов и задниц, буду с каждым днем еще чуть более отдаляться, оставаясь рядом только из необходимости полноценно пестовать эти самые носы и задницы. Он увидел во мне частицу Христа, которую не смог бы разглядеть никто другой, но не заметил мою ему преданность. Гений. Вахлак. Из-за него я продула, словно в орлянку, 11,5 лет жизни. Он сам рассказал по этому поводу, что я ставила на орла, а выпала решка. Глумливая решка дурацкой моей судьбы. Сказал бы и остался доволен придуманной эффектной фразой. Не в тех влюблялась, не с теми в постель ушла. Не от тех детей хотела. Думала Влада так беспощадно, будто зачитывала приговор кому-то совсем чужому. А где эти те? Есть еще они в России? Если есть, тогда ау! Не хотите откликаться? Тогда хотя бы услышьте, будьте вы прокляты. И русские, и украинцы, и евреи, и татары, и венки какие-нибудь. Вы тужитесь на корточках рядом с ничто. Верно, этот Маменькин сынок, бабушкин внучек, на лекции своей говорил, что только он ведь не про Йозефа К. говорил, а про себя и всех вас, сбоящих роботов, пребывающих в дожитии, испражняющихся мыслями, но пока еще числящихся людьми. И тут увидела, наконец, чаемое свечение его головы. Но не холодное, фосфористическое. Поначалу припомнилась мертвенная освещенность прозекторских, часто мелькающих фильмах, где муляжей едва ли не больше, чем живых актеров. А потом память послушно предоставила другое. Залы ожидания маленьких вокзалов, где экономят на мощных светильниках, зато нервно мигающие люминесцентные лампы развешивают повсеместно. И словно бы в подтверждение этому, словно бы показав выданный ему судьбой билет, бесконечно удаленный от Влады один конец, Стас ее порадовал, в кавычках. Я оценил все свои позиции на всех биржах и ПАИ-фондах. Половину суммы, а после вычета налогов это чуть больше 7 миллионов баксов, перевел на счет, открытый на ваше имя. Вот его реквизиты. Потом, помолчав немного: «Но все же подумайте немного. Может быть, не стоит сию же секунду начинать крушить и брушить со всей легендарной вашей мощью?» «Конечно», — радостно откликнулась она. «Конечно, лучше подумать и подождать. А вдруг у Кастрата бас прорежется? И тогда ему уже ничего не осталось, как уйти прочь», сказав на прощание: «Поверьте, детей иметь ни нам с вами, ни вам без меня не стоит. Ничего хорошего из этого не выйдет». Прекрасно понимая, что сказал в туне. Несколько подловатым было то, что знал, куда пойдет прочь. Хотя подловатым это, пожалуй, слишком категорично. Пожалуй, можно сказать и по-другому. Точно так же, как судьба устраивала одно случайное событие за другим, чтобы Влада и Стас встретились, она же и позволила свершиться лекции в Праге, после которой спутница суетливого олигарха, единственная из четверых слушателей, протянула ему руку. «Вы даже не представляете, какое огромное вам спасибо», — сказала она. И Стас почувствовал между ее и своей ладонями что-то слегка царапающее, похожее на плотно скатанную бумажку. «Было безумно интересно. Говорю это вам как кандидат филологических наук». «Спасибо и вам на добром слове», — расцвел Стас, накрывая их рукопожатие своей левой ладонью, словно бы для того накрывая, чтобы выказать еще больше дружеского расположения. Однако, сумев переместить комочек туда, где его можно скрыть сжатым, как бы в искреннем волнении, кулаке. Ловко, следует отметить, переместил. Впрочем, и кандидат филологических наук помогла ему столь ласково и умело, что он, возбужденный несколькими чашками огненной смеси, тут же представил ее в постели, но не с олигархом, а с собою. «Наташа, пора ужинать и в Москву», — окликнул ее олигарх недовольно. «Когда я, наконец, отучу тебя тратить время на цирлих-манерлих?» «Никогда», — ответила молодая дама, с каждым мигом нравящаяся Стасу все больше. И, отняв руку: «Передайте СГ горячий привет от красивой и умной русской проститутки. Поясните, что ныне все красивые и умные русские проститутки, вне зависимости от того, по какой специальности они защищали диссертации, именуются богатыми клиентами одинаково – Наташами. Видимо, клиентов этих горячат воспоминания о Наташе Ростовой, которой они, проходя в школе «Войну и мир», испытывали пубертатное влечение. Но вот парадокс. Я и в самом деле Наташа из Ростова. На бумажке, как и следовало ожидать, был номер телефона. А недели через две, после того, как Стас с Владой романтично поужинали на вилле Бертрамка, у него возникло внезапно паническое ощущение, будто запас в 183 дня, 4000 часов, тает сверхъестественно быстро. И он эти 7 цифр зачем-то набрал. Наташа ответила так сразу, будто жила ожиданием звонка. Потом, уже привыкнув к ее мгновенным откликам в любую минуту европейского дня и вечера, Стас, звонивший тем чаще, чем надежный их поначалу безобидный треп, ни о чем вытеснял мысли о предстоящем объяснении с Владой, узнал, что Наташа уже с февраля живет в Калифорнии, на берегу океана, живет в благом и тихом одиночестве, а напоследок хорошо общипала олигарха, незамедлительно заплатившего, лишь только ознакомился со списком документов, которые никак не должны были увидеть свет. Однако увидели бы, если б не заплатил. «За жизнь свою не опасаешься?» — ахнул Стас, когда она все ему рассказала. «Ему гораздо спокойнее, если я живу, здравствую и помалкиваю. Да и думает он сейчас в основном о том, как бы ускользнуть от нового и его друзей не совсем голеньким. Ты же в своей лекции не зря упомянул кипящую в кастрюле воду. Ладно, это все ерунда». Потом спросила: «Тебя что-то мучает?» Он рассказал. И о том, почему считает себя трупожором, предавшим Ницше, Сартра, бабушку Лея, мать и дядю Мамеда. И о том, что приключилось с ним и с Владой к этому дню апреля 2000 года. И о страхах своих по поводу того, что еще может приключиться. Рассказывал даже подробнее, чем через 6 лет Селлинджеру. И не от того так, что Наташа оказалась лучшим, нежели всемирно известный писатель слушателем, вернее, не только от того. Просто Джей Ди, слушая, все время будто бы прикидывал, сюжет не сюжет, персонаж не персонаж, читатель клюнет, ахнет, вздрогнет, замрет, призадумается. Просто Джей Ди, слушая, иногда ничего не слышал, вспоминая Леа. А Наташа слушала так, словно бы становилась им, Стасом, и не вспоминала в ответ свое безбедное детство в Ростове, уважаемой профессорской, смешанной казачьей еврейско-азербайджанской семье, в которой единственной ее проблемой был запрет на то, чтобы подумать даже мимолетно, будто красиво. Но если уж преступно, украдкой об этом подумала, то еще раз сказать себе, что никаким таким капиталом не владеет. И поэтому золотая медаль, и поэтому красный диплом, быстрая защита добротной диссертации, безукоризненный Oxford English, отшлифованный стажировкой в знаменитом университете, бойкий American English, жизнь, в которой вдохнули улицы и забегаловки Лос-Анджелеса. Строгий бизнес English, быстро усвоенный в ростовском офисе суетливого олигарха, где была замечена. И оставалось лишь понять, что не ум и знания, а красота есть главный ее капитал, монетизируемый только в случае максимального проявления еврейской расчетливости, азербайджанского умения торговать и казачьего напора. А когда Стас сказал: «Я вот говорю, у меня сейчас связки лопнут, у тебя уже ухо отвалится, а ведь к пониманию того, что делать, ни на шажок не приблизился». Она ответила: «Как что?» То же, что и я сделала, когда с прошлым моим, гиперактивным, начала спать и поняла, что если случайно залечу, то либо ребенку не жить, либо мне с ребенком вместе». Стаса, конечно же, покоробило. Но потом простота решения, несмотря на все его уродство, подкупила. И если попытаться убедить Владу в уже зримой конечности существования человечества, то нетрудно сделать вывод о том, что следование инстинкту размножения есть близорукость и трусость. Скорее всего, Влада в тонкости вдаваться не будет. Назовет его предателем, но все равно простит. А если исчезнет, то, но не навсегда, ибо она и он, пусть даже стерилизованные, останутся одной и той же пешкой на какой-то из бесчисленных шахматных досок, на которых черти как издавна кипит сражение верности с предательством, бескорыстия с расчетливостью, альтруизма с эгоизмом. Ведь не случайно в его, Стаса, натальной карте все той уже замечательной Томилой давно уже было вычитано про дарованные ему необыкновенные способности и про финансовую удачливость, временами алогичную и вызывающую постоянную. Будто кто-то разрешил пешечке погибнуть не на краешке доски, а в центре оной. Но, и от этого с каждым годом становилось все грустнее, карта не пообещала ничего, что претендовало бы на слово «достижение». Ничего того, что в гордой истерии человечества сможет удостоиться хоть какое-то упоминание. Да и ладно, можно в конце концов утешиться известным афоризмом. Что скажет история? Она, сэр, солжет, как всегда. Примечание. Бернард Шоу, ученик дьявола. Конец примечания. Впрочем, все его попытки искать привычное утешение в блистательных парадоксах были подобны наложению на гноящуюся рану гипюровых салфеточек, пропитанных модной туалетной водой. Но и антисептик полной и абсолютной правды уже тоже не помог бы. Влада либо не поверила бы в астрологические пророчества. В самом деле, родись она точь-в-точь такая же, но всего на день раньше или не в Воронеже, а в Тамбове, это было бы по-иному? И решила, будто это он так изощренно выталкивает ее из своей жизни. А решив так, точно бы исчезла навсегда. Либо, напротив, поверила бы истово вынесенный ей безжалостный приговор. Унеслась бы, спасая его, Стаса, доживать одиноко, в таком далеке, что не разыскать, не окликнуть. Вот и получалось, что все три дороги на этом страшном распутье сулили гибель. Но две из них — гибель для Влады. И слова Наташи словно бы воззвали: в клинику, срочно, блокировать, пусть не инстинкт размножения, но хоть носители его. Попытаться таким вот уродливым способом отодвинуть неизбежное. Или, по крайней мере, не быть его непосредственной причиной. И Стас выбрал третью дорогу. Итак, он отправился в Калифорнию. И странные там у них сложились отношения. Поползновение Стаса арендовать коттедж вблизи Наташиного она отмела коротким: что за чушь? И после недолгой паузы назвала его долю расходов на совместное житье-бытье. Недели через полторы появилась на пороге спальни Стаса и спросила: «Глупо то, что я пришла, или то, что не приходила раньше?» Ответом были протянутые к ней руки. Но приходила потом далеко не каждую ночь, а он ни разу ее не позвал. И к ней в спальню ни разу не зашел. И в поведении его ясно читалось, что ничем себя не связывает. А в Наташином поведении что считалось? Да ничего. Во всяком случае, Стас не давал себе труда читать. Хотя был ей безмерно благодарен, в основном за то, что почти во всем было Владе противоположно. Во-первых, высокая, казавшаяся бестелесной, и только когда обнажалась, видно было, что все женское у нее имеется. Просто одежда подбиралась так, чтобы это наличие казалось отсутствием. Стас, правда, помнил, что в Праге Наташа по части обтягивания фигуры перещеголяла Владу. которая постоянно, по крайней мере, в присутствии мужа, жениха, любовника, друга, демонстрировала миру, что она хоть и дворняга, но все же не случайно приманила сен-бернаровской стати кобеля. Однако следует уточнить, обтягивающие туалеты продемонстрированы были Наташей на работе, с которой полгода как навеки распрощалась. Потому же ни тени макияжа, а Влада нигде не появлялась без него. И опять же, будем справедливы, научилась делать себя запоминающейся. В-третьих, у Наташи анемичность везде, кроме постели, где каждый раз неожиданно появлялась редкостная взрывчатость. Во все же остальное время была вялой. «Надоело прикидываться энергичной и собранной», — говорила она, и Стас понимал, как тяжело ей давалось положение постоянной спутницы суетливого олигарха. А уж во время купания в океане слабые шевеления Наташиных рук вкупе с очень длинными, высветленными волосами вообще делали ее похожей на испускающую дух русалку. Хотя кто знает, так ли уходят русалки в иной мир? Прощаются ли с жизнью, носимые волнами, когда лишь слабая дрожь хвоста дает понять подругам, что пришла пора погружать тело в неведомые глубины? О переполненных энергией стремительных движениях Влады говорилось неоднократно. Но что она вытворяла в воде? В гидрокостюме, шапочке и очках, с прищепкой на носу, подобной перископу подводной лодки, она и вся была похожа на ту самую лодку, причем примятая плотной блестящей тканью выпуклости, напрочь переставали быть приятны мужскому глазу и даже представлялись угрожающими, как готовый приступить к разрушению боезапас. К нему же следовало отнести литые бедра, а также икроножные мышцы, напоминавшие кегли в боулинге. Но это все о контурах и формах, а непрерывное перемещение Влады в воде необходимо воспеть особо. 200 метров бурного кроля, затем молниеносный разворот к Стасу, который своим размеренным стилем, брас-топор, одолевал к тому времени 40 метров, не более. Приближалась к нему энергичнейшим дельфином, неукротимое, как возмездие. Но лишь только Стас в нескольких метрах от себя видел радостно улыбающуюся ему физиономию, как тут же понимал, что в очередной раз удостоен награды, пусть в шапочке, устрашающих очках и с прищепкой на носу, однако все равно награды. «Не устал?» — спрашивала она. «Устал», — сетовал он. «Отдохни», — требовала Влада. «Ляг на спину и дыши глубже». Стас так и делал. Она скользила вокруг него брасом, столь стремительным, что оставалось лишь вздыхать завистливо, представляя, как сам он выглядит со стороны, совершая вроде бы такие же движения. Когда же объема легких на вздохе нужной глубины начинало не хватать, ухитрялся сдернуть с нее шапочку, попутно цепляя очки и прищепку. «Дурак!» — сердилась она. «Опять за всем нырять! Когда ребячиться перестанешь?» Впрочем, ему-то слышалось: «Попробуй только перестань». Жизнь в коттедже на берегу океана не была упорядоченной. В их времяпровождении не было ни ритуальных трапез, ни обязательного совместного высиживания у камина, растапливаемого, когда требовалось хоть как-то согреть изнутри, продуваемый ураганным ветром дом. Просто как-то само собой получалось, что, сталкиваясь где-то, они долго потом не расходились по своим углам. Он рассуждал, разглагольствовал, иногда витийствовал. Она благодарно слушала, изредка вставляя фразы, всегда короткие и очень точные. Нет, никаких ритуалов, разве только ее стихи. Всегда из 8 строк, которые она читала раз в месяц. Так их и объявляя. Июньская, июльская. Да и то слышались в них отголоски не здешней, не калифорнийской, а тамошней еще, уже прожитой ими жизни. Особенно ему запомнилась августовская. В августе зреют арбузы и дыни, а виноград набирает глюкозу. В августе с древних времен и поныне реже бушуют уставшие грозы. Вслед за листвою надежды поникли, вслед за полями тревоги уснули. В августе я тебя тихо окликну и поцелую, нежней, чем в июле. А ее волосы были предметом его неустанных любований. Регулярно осветляемые, они все же намекали на природную свою черноту. Так в самых бодрых речах любого политика неизменно чувствуется усталость от вранья. И поражали в Наташиных волосах густота и пышность. Не спадая гладким ровным потоком по всей ширине спины, они, казалось, готовы были укутать еще и плечи, и грудь, подобно шали, без малейшего просвета. Нечто очень прихотливое представлялось сразу, когда он смотрел на это богатство. У окна высокой башни, заточенная в ней принцесса, у подножия, распевающая балладу «Менестрель». И вдруг, тронутая его пением, она распускает косу, бесконечными кругами венчающую ее голову, и волосы струятся вниз, скрывая под благородной серебристостью потемневшую от времени стену. И Менестрель так ясно, так благодатно ясно понимает, что ни черта не понимает, ни зачем он здесь, в этой башне, ни зачем поет томящейся в ней принцессе, когда петь, точнее рассуждать о философии, литературе и жизни, ему положено совсем для другой, не принцессы, скрывшейся от него в не столь романтическом заточении».